действовать почти бесконтрольно, в обстановке полной секретности от товарищей по партии, упиваясь сознанием своей значимости и исключительности. Неудивительно, что в боевой организации БО формировались личности таких людей, как Савенков и Каляев, для которых террор превращался в самоцель, для которых право на политическое убийство представлялось столь же святым и несомненным, как и для многих деятелей политического сыска право на провокацию. И не случайно именно террор и провокация, эти два самых уродливых проявления внутри политической борьбы в России, произвели в своем взаимодействии на свет Божий такой жуткий феномен, как АЗЭФ. Выдающийся агент охранки, организующий покушение на министров, великих князей и самого государя-императора, который в то же время является главой боевой организации, составляющим подробные доносы на своих ближайших товарищей. Об Азефе писали много и до революции, и в первые годы после нее. Он воистину поразил воображение своих современников. Недаром одна из публикаций носила под заголовок «Сказка в действительности». При этом нередко на него взирали с чувством, близким к восхищению. Конечно, мерзавец, конечно, но какой значительный! Приписывая Азефу волю и самообладание почти сверхчеловеческие, изображая его полновластным хозяином положения, заставляющим плясать под свою дудку и эсеров, и охранников. Одним из достоинств книги Николаевского является то, что он развеивает этот миф, сводя фигуру этого мерзавца к куда более ей приличествующим масштабам. Николаевский последовательно и ясно показывает, как Азеф, начавший свою карьеру присвоением нескольких сот рублей, вырученных за продажу взятого на комиссию масла, силою вещей становится великим провокатором. В этой роли Азеф чувствует себя чрезвычайно неуютно. Показная выдержка изменяет ему при первых признаках опасности. Его постоянно тянет сделать решительный выбор и, окончательно предав какую-нибудь одну из конкурирующих организаций, более или менее честно работать с другой. Но счастье само лезет в руки. Условия постоянно благоприятствуют. И революционеры, и охранники в равной степени прямо-таки желают быть обманутыми. Какой же жулик будет отказываться от своего фарта? Не вина Азефа и не заслуга в том, что ему пришлось действовать в стране, в которой политическая жизнь оказалась до такой степени пронизанной ложью и насилием, который исполненный трагизма ход событий создал столь живительную атмосферу для человека его наклонностей и способностей. Парадоксально, но факт. Чем дальше заходил Азеф в своей авантюре, тем больше шансов было у него удержаться на завоеванных позициях. Круговая порука все теснее связывала этого двойного предателя и с генералами от охранки, и с генералами от революции. И те, и другие в равной степени отгоняли от себя и от всех окружающих подозрения, которых Азеф просто не мог не вызывать.